А может, я трепался. Гляжу я на тебя. Мы тут все насчет принципов перебрасываемся. А я, не стыдно признаться, вот думаю, а че такая баба и не моя? Отойди, а то схвачу. Опять браком заинтересовался? Брось. Доберусь я до тебя. Вот тайные мысли свои выдаю. На, слушай. На. Выпей воды, на. А может, я трепался? Ну, тебя проверяю. Молчать! Слушать! Боевая служба требует единства и полного подчинения воле начальника. Многоначалие, установившееся в полку, далее нетерпимо. Чего вы хотите? Полноты командования. Полноты командования? А почему вы читаете? Это какой-нибудь общий документ? Я читаю, потому что в морском корпусе нас не учили болтать на служебные темы. Службу несут... О ней не говорят. Хотя теперь ценится умение болтать. Я тебе поболтаю, белое горло. В отряде... В полку. Не важно в чем, важно что. Среди революционных матросов, незапятнанных ничем, бивших везде офицеров, появилось несколько царских халуев. Кур гнит. Отряд узнал, чего они требуют. Мы бодрствуем. Так вот, товарищ, пока не поздно, надо спасать отряд от заразы. Тут был свой дух, революция не может обижаться. Здоровый дух. Здоровый? Вы сифилитик. Революционный сифилитик. Лучше здорового контрреволюционера. Ответ, комиссар. Ответ. Ответ, комиссар. Ответ, ну? С кем пойдешь? С полком. Слово. Слово. Повторишь это всем. Я тебе свою бумагу пришлю вместо этой дряни. Подпишешь. Посмотреть за ними. Потом об их судьбе распоряжусь. Зови наших людей, Вайнону. Против вожака? Бой начнем. Так надо бить, чтобы не промахнуться. И время надо выбрать. Есть сведения. Вожак пополнение вызвал. Ждать надо с минуты на минуту. В другой обстановке, может быть, мы с ним и слова могли найти, повлиять. Прошлое у него боевое. Но сейчас дело круто. Воспитывать таких некогда. Начальник отряда приказал поторопиться. И вот приказ подпишите-ка, друг. Что смотришь? Это о том офицере. Вы что же, от массы откалываетесь? Ребята, лучше вместе. Ну так живо! Кто готов поджертвовать головой? Зачем? А бывает, что у партии не спрашивают. Ну, мы поставим тут все на место. Я сама и начну, товарищи. Приказ Ревоенсовета номер 1250. В том случае, если партизанский отряд отказывается подчиниться порядку, проявляет разнузданность и своеволие или пытается поднять смуту в регулярных частях, этот отряд должен быть подвергнут беспощадной каре. Наше командование должно в таком случае строго и точно рассчитать удар. Разоружение и ликвидация должны осуществляться в кратчайший срок, не дольше 24 часов. Да, все это так, но сколько в полку наших вполне надежных партийных людей? Едва 6-7 человек. Их перестреляют. Комиссары-коммунисты обязаны при любых обстоятельствах самоотверженно и стойко, показывая личный партийный пример, сделать все и не ссылаться на трудности. Вихри враждебные веют над нами, вой роковой волны злобно влекут. Может, выпьем? А, или? Мне надо здоровье беречь. Суета, одна суета кругом. Изжога к горлу подходит. Бога нет, людей нет. Разве это люди? Ничего нет. Зато какая у нас женщина. Вот вся эта волынка кончится, женился бы я на такой. Грехи бы с ней замаливал. Парня убиенного и старушку. Анархи. Там каких-то двоих задержали. Веди их сюда. Кто вы? Человек, скажите, смертный. Как и вы. Что можете сообщить? Я и мой друг... Только о себе. Я повторяю, я и мой друг идем из германского плена, из лагеря. Мы прошли всю Польшу и Малороссию. Украину. И нам нужно домой. Наши бумаги у ваших людей. Какой чин? Оба офицеры. А вы... Вы в курсе событий, происходящих в России? Как и весь мир. А почему вы так... Почему вы так недобро смотрите на нас? У меня нет собственности. Это, кажется, больше всего раздражает теперь людей. Я был взят по мобилизации. И я вообще отказываюсь понимать эту чудовищную злость одной части народа к другой. Мне кажется, это нелепо. Это похоже на злость рыб к птицам. Почему одни летают, а другие плавают? Ну, потому что так устроено. Дальше. Я думал... Я волнуюсь. Я так много передумал там. Мне можно говорить? На меня так глядят. Не надо так глядеть. Можно говорить, да? Можете говорить. Я думал, что... Наша русская революция будет светлой, человеколюбивой. А если не так, то в чем же тогда, в конце концов, разница? Гонения на христиан, инквизиция, ваш террор. Все сводится к истреблению. Как бы оно ни называлось и кем бы ни оправдывалось. Я думал, шагая вот по этой нашей русской земле, что здесь, в России, в нашей России будет первый проблеск человечности. А я забыл это слово. И ты забудь. Как забыть? О, нет, вы ошибаетесь. Человечность должна быть везде. Мне трудно говорить. На меня так глядят, хотя я все-таки буду говорить. Мне нужно говорить. Вы же сами перенесли войну, вы всю старую службу. Вы же знаете, как отвратительно насилие. Вы не можете его применять к другим. Приятное заблуждение. Мир будет покорен примером, понимаете? Идеей, а не силой. Понимаете, ну как это объяснить? Ну вот Христос это сделал с 12 последователями. Ну, довольно. Перейдем к логике. Вы изучали этот предмет? Да. Почему молчит этот? Он глухой, контузия. Итак, вы офицеры из плена. Идете домой? Да. И вы? Да. Так. Из этого выйдет следующее. Идете вы домой, а придете к белым. А? Мы никуда не пойдем. Никуда. Если вы не пойдете, то вас возьмут силой. Вы должны достаточно знать эту государственную механику. Логично? Но он глухой. А у меня... Потом почему к белым? Ну вот идут же к вам. Вот к нам, вам, пожалуйста. К нам в обходу нет. У нас единственный такой представитель. И мы тоже с ним простимся. Далее. Все ваше племя под корень. Поголовно истребить надо. Или мы проиграем революцию. Логично? Еще минуту. Вы же провозгласили о главном. О человечности. Я так хотел. Мы читали там, о новой России. А почему же здесь совсем другое? Зачем такая жестокость? Жестокость! Да мягче меня этого на свете людей не сыщешь. Последнее слово. Дайте, умоляю. Это предрассудок буржуазного суда. Обманывающая подачка. Не нужно. Веди налево. Тогда имею честь кланяться. Покорно благодарю за предсмертную лекцию. Ведите. Не трогать их. Мне нравится этот человек. Ведите. Не троньте. Ну а то и защитников. Ведите. Ну смотри. Приказ подписала? Да. Дай. Видала? Что? В чем дело? Заволновался. Ликвидируем тут двух. Комиссар называется. Остановить. Пленных Красная Армия не расстреливает. Вы это знали? Напрасная мягкость. Каждый должен идти туда или сюда. Они могли прийти сюда. Такие люди будут приходить к нам. В Красной Армии уже 22 тысячи офицеров. 22 тысячи предательств. Ленин говорит, что... А я не интересуюсь статьями нового премьер-министра. Мне хватает и своих статей. Там один из них крикнул: «Да здравствует революция!» Ну и что? Врал, трусил. А если нет? Поговорим об этом мирно. Вот люблю я рассудительных. Садись. Поговорим. Я слушаю общий голос. Ваше превосходство так ценят, что не решаются спорить с вами. В чьем там превосходстве говорят? Этого? Над кем? Над нами? Говорить позволил. Тебе послушать хочется. При тебе слишком тихие. Почему шум? Он заболел. Это он болен, сифилитик и твой халуй. Я бросаю тебе в морду, в рожу. Ты предатель и изменник. Тебя кто научил? Называются военные моряки. Молчите! Фу! Ты посчитался с желаниями каждого, когда за кошелек казнили парня? Ты посчитался с желаниями каждого, когда казнили старуху? Дальше! Ты посчитался с желаниями каждого, когда тебя просили: не тронь эту! И об них! Ты спросил согласия комиссара и других, заявляя, что мы простимся с ним? А двух коллег за что сейчас погубил? Беспорядок кончить. Вы всего не знаете. Открыт заговор. Подробности сейчас будут оглашены. Комиссар, читай. Именем пролетарской революции военно-полевой трибунал в составе комиссара полка и назначенных им лиц. Каких? Рассмотрев дело о бывшем вожаке отряда и признав его, вожака, виновным в казни без суда и следствия бойцов полка, далее неизвестной гражданки, далее двух пленных, а также в неповиновении комиссару, представителю советской власти, постановляет подвергнуть упомянутого вожака в высшей мере наказания. Измена! Ко мне! Чи, иди сюда. Куда ты? Я... Он меня заставлял. Да вы прочтите, что у нее там. Там же не этой. Измена! Написано, как сказано, сам дал согласие слушать общий голос. Ну-ка, как ты там говаривал? Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Так? Так. Привести в исполнение? Я думаю, что товарищ Алексей мог бы все устроить. Дайте последнее слово. Алексей, брат! Алеша! Последнее слово – это предрассудок буржуазного суда, обманывающая подачка. Не нужно. Пошли. Да здравствует революция! Брось!